К вечеру дождь перестал. Но ветер не унялся, сильнейший и плотный, он как будто стал еще свирепей, несся над Карпатами, срывая с карнизов и склонов камнепады. Небо очистилось, на нем горели, почти не мигая, страшные крупные звезды. Похоже было, что под утро придет настоящая зима. Но в пещере, как и положено, было тепло, светло и весело. Не знаю, то ли хозяева каждый день так ужинали, то ли отмечали что-то, то ли дали пир в честь нас. Но я не ел так уже давно. Кристо вообще расслабился полностью. Он сидел рядом с какой-то девчонкой, не финкой, кажется, и то и дело принимался болтать с ней, а потом они вместе хохотали. Глаза у Криста блестели, и я вдруг подумал, что весной оставлю его здесь. Зачем и куда ему тащиться? Каждому свое. Шум слегка утих. На свободное место вышел и сел, скрестив ноги, один из мальчишек. Нам всех представляли, но я никого не запомнил, мысли были напрочь заняты другим. Положив на расставленные колени кантели, музыкальный инструмент вроде гуслей, у меня еще была в свое время книга финских и карельских сказок, которая так и называлась «Кантели», и сейчас есть. У меня. Я не знал финского. Но песня, которую он запел, звучала красиво. Незнакомые слова складывались в ритмичные строки, набегавшие друг на друга, словно волны прибоя. Все молчали, слушая парнишку, в точности, как и мы слушали, когда пел Север или кто-то из девчонок. Сидевшая рядом со мной слегка веснушчатая, но, в общем-то, очень симпатичная девица чуть наклонилась. Очевидно, заметила, что я не понимаю, и решила сыграть роль переводчицы. По-русски она говорила так себе, очень не очень, но я понимал. Смелый мальчик был князем своего племени, а красивая девчонка верно его любила. Они вместе шли по воюющим землям навстречу опасностям, рука об руку сражались с врагом и бесстрашно смотрели в глаза смерти, заставляя ее отступать. Но настала тяжелая зима, и тоска вошла в сердца людей. Они обвинили своего князя в том, что он привел к ним беду, хотя был он не только их князь, но и их друг. Тогда мальчишка и девчонка ушли прочь, и племя распалось. Они поселились в далекой земле, где нет боли и крови, где можно отложить в сторону клинок и, ложась спать, знать, что проснешься живым. Там они и жили, долго и счастливо. Но однажды на остров, где они нашли приют, добрался один из их друзей, опомнились те и хотели, чтобы их вождь вернулся. И девчонка с мальчишкой, оставив свое спокойное счастье, вернулись в мир войны и встали плечом к плечу с друзьями. Снова были бои. И вот мальчишка-вождь попал на лесной тропе в предгорьях Кавказа в засаду урса, и их было 100, а он один. Но упал он последним, и никто из черных так и не смог похвастаться победой. Друзья похоронили павшего над тропой, а девчонка над свежей могилой подняла клинок и поклялась на светлой стали помнить и мстить. С тех пор ее видели во многих местах. Она всегда одинока, и немного найдется тех, кого также боятся урса. Певец давно вернулся на свое место, и пир вновь забушевал, иначе не скажешь. А я все сидел на своем месте, глядя в одну точку, в огонь, и не сразу понял, что Хахти обращается ко мне. «А ты не хочешь спеть?» «Я?» — вопрос застал меня врасплох. «Все одобрительно загудели». «Вы хотите, чтобы я спел?» Когда все снова закивали и загалдели, я растерянно пожал плечами и, взяв протянутое кантеле, поставил его на колено. «Попробовал!» Это немного походило на инструмент Игорька Басаргина. Я устроил кантеле удобнее. Левой рукой сгибом указательного пальца подтер губы. «Я буду петь по-русски. Это песня одного нашего автора, очень хорошего автора. Я только не очень хорошо играю и пою». С этими весьма обнадеживающими словами я положил пальцы на струны. Мой конь притомился, стоптались мои башмаки. Куда же мне ехать, скажите мне, будьте добры. Вдоль Красной реки моя радость, вдоль Красной реки. До Синей горы моя радость, до Синей. Горы. А где ж та гора и река, притомился мой конь? Скажите, пожалуйста, как мне проехать туда?